Глава 6. Талик. Алария. 399 год Круга Скал. 22 день весенних волн. Вальтер Прит, его тощая супруга, братья и наследники, пара Ориго, свинценосной сестрицы, Фэншо, Корлеоне, Рокслей, Киллиан Урламбах и, разумеется, добрый старый консильер. Старик Апене скоро освободит Талик от своего присутствия без посторонней помощи, а его последний внук в Агарисе вместе с Раканами и Хогбердом. Эти подождут. Сначала приведем в порядок собственный дом. Жаль, в Апене внутренней Прииде и Надоре нет озер, которые можно взорвать. Эти провинции так и остались осиными гнездами. До конца верить стоит только каналийцам, бергерам и воростийцам. Остальных нужно держать на цепи и время от времени пороть. Его Высокопреосвященство внимательно перечел список и дописал несколько фамилий. Кракл — полное ничтожество, к тому же женатый вторым браком на навознице, но по матери он — Прид. А чем меньше в мире спрутов, тем лучше. Лоу и Пуэны, связанные с былыми сюзеренами, вековая верность проигравшим украшает, но не способствует долгой жизни. Лараки кажутся безобидными, но герцогу Огдалу лучше обойтись без родственников и, в первую очередь, без матушки. Сильвестр вообще предпочел бы, чтобы ни в Талиге, ни за его пределами не осталось ни Эпене, ни Приддов, ни Огдалов, но раз за мальчишкой охотятся, он должен жить. По крайней мере, пока не выяснится, кому и чем мешает сын Эгмонта. Его Высокопреосвященство пододвинул другой лист, обмакнул перо в чернильницу и с нарочитым тщанием вывел слово «навозники». Первыми в новом реестре шли манрики, калиньяры и их многочисленные родичи и подхалимы вроде Залей, которым Сильвестр не доверил бы даже прошлогодний снег. Геренция тоже нужно держать в узде, но этот достаточно осторожен, чтобы влезть в серьезную интригу. Зато Криденьи спит и видит себя Тессорием, хоть при Создателе, хоть при Леворуком. Что ж, пусть ждет. Когда люди чести отправятся к святому Алану, Манрик с Калиньяром захотят прыгнуть выше головы, а значит, придется их этой возможности лишить, ибо если у человека нет головы, прыгать он не станет. Сильвестр положил оба списка рядом и улыбнулся. Хороший садовник должен уделять внимание всем вредителям, прыгают ли они, ползают или же летают. Неважно, кто чьим предкам был, важно, кто грызет кору, а кто собирает мед. Последние тоже удостоились списка, но он вышел недлинным. Алва, Савиньяки, Салина, Альмейда, Фок Варзов, Габриэль Дарак, Экстериор Рафиано, семейство Ноймаринин, Марграф Бергмарк. Был бы здоров Валмон, о канцельере можно было бы не думать, но калекам во власти не место, конечно, если есть кто-то на замену. Кардинал привычно положил руку на готовое предать сердце и вписал еще 8 имен, после чего подвел черту. 17 человек, которым жить, править и воевать, когда его Высокопреосвященство, пропустив вперед себя тех, кому хочется побольше отхватить от талигойского пирога, отправится в закат. Еще нужен кардинал. Зря он позволил Герману ковыряться в старье, и зря сломал Бонифация. Глупо все время думать о смерти, но не думать о ней вовсе — преступление, по крайней мере, со стороны кардиналов. Его Высокопреосвященство еще раз пробежал глазами 3 исписанных листка, разорвал на множество кусочков, бросил на медный поднос и поджег. Жаль, маги-теоретики так и не нашли способа убивать на расстоянии, хотя нет-нет, да и становится известно о том, как на кого-то напускали порчу. Напускали, напускали, и так, не напустив, попались. Франциск запретил судить знахарей и ведьм за колдовство и святотатство и передал их светскому суду как обманщиков и шарлатанов. Этот человек охватил своим вниманием все, от солнца до улитки и от тараканов до звезд, но его жизнь пошла бы на смарку, не оставь он путного преемника. Алларам везет с каналийцами, но всему есть предел. Нынешний король не монарх, а пустое место. Такое позволительно, когда государство на подъеме, но Талик едва оправился после Франциска II и его Алисы. Ворон сядет на трон. Нравится это ему или нет? Его Высокопреосвященство поднял глаза и столкнулся со взглядом главы Алларианской церкви Фердинанда II, непогрешимого, богоугодного и отмеченного высшей благодатью. Художник старался как мог и почти превратил жабу в орла. Но портретом сыт не будешь. Талигу нужна новая династия. Франциск, зная, что за потомки у него будут, возвел бы на трон Рамира-младшего. Хотя кто знает, вдруг корона способствует вырождению. Сначала раканы, потом аллары. Воистину, каждый последующий хуже предыдущего. Настроенный на бессонную ночь мозг требовал привычную порцию шади, и кардинал с тоской взглянул на пустую чашку. Если он хочет оставить после себя свободное от врагов королевство, нужно протянуть еще несколько лет. Сильвестр положил между собой и издевательски пахнущей чашкой книгу ожидания, на которую водрузил покрытый остывающим пеплом поднос. Его Величество Фердинанд II мирно скончается, проводив последний путь старших манриков и калиньяров, которые, в свою очередь, попляшут на похоронах людей чести. Начинать нужно с них, но как? Раздуть заговор Арига и Килиана, привязав к нему Катарину со штанцлером? Или проявить глупость, выпустить обвиняемых, дать им порезвиться, повстречаться с союзниками, а потом ударить? Неожиданно. По всем змеиным гнездам сразу. Вести следствие будут Манрик и Калиньяр. Эти расстараются вовсю. Мешать им не будем, но в последний миг именем короля помилуем парочку самых невинных. Для порядка. Валентина Придда, графа Васпарда, Ричард Огдел не видел больше года. Дикон знал, что однокорытник Валарии, но судьба свела их только раз. У Капульги Зайлей в день преснопамятного карточного поединка. Тогда наследник Приддов не узнал оруженосца Ворона, а теперь настаивает на срочной встрече. Зачем? Ричард перечитал вежливое холодное письмо. Придды славились воспитанием и выдержкой. Их уважали, но в отличие от Эпине не любили. Потомки убитого Рамира предателем маршала хранили верность раканам и старым традициям, а судьба хранила их. Некогда могущественные фамилии либо вымирали, либо утрачивали влияние и значимость, а спруты держались, опровергая старую примету о том, что глава великого дома одинок, как дуб в степи. Приддов хватало самое малое на рощу, потому они и пожертвовали оступившимся Джастином. Теперь наследник Валентин, и у него двое братьев, не считая толпы дядюшек и кузенов. Что графу Васпарду понадобилось от него? Ричард не представлял, но Валентин просил герцога Огдала быть в полдень в таверне «Белая гончая» на улице Лодочников. Дик взглянул на часы. Время, в отличие от желания, у него было, правда? Вот-вок мог появиться Алва. Воспоминания о Берри настроение не улучшили. После того, как Дикон сперва разыскал маршала в будуаре королевы, а потом сам очутился в постели баронессы Капуль-Гизаэль, он так и не смог успокоиться. Все было смутно, туманно и как-то грязно. Алва где-то носился. Посланец маршала Фок Варзов пришел в себя и сразу же ускакал в свою торку. Одолженную коршу лошадь привел портной, заодно передав благодарственную записку. Судя по тому, как он кланялся, хозяина приютившего его дома капитан не обидел. К сожалению, задержаться в столице он не мог, что Ричарда слегка огорчило. Корж казался славным человеком. Юноша тронул печать с поднятым волной спрутом. Так идти или нет? Пожалуй, идти, иначе решат, что он струсил и отрекся от людей чести, или того хуже, что Ворон запретил Огдалу встречаться с Приддами. Ричард принялся собираться, стараясь не упустить ни единой мелочи. Оплошать перед наследником повелителей волн повелитель скал права не имел. Конечно, Валентин будет коситься на синее и черное, зато у него нет военного ордена. Подстать, надо подобрать и оружие. Дикон спустился в оружейную и в дополнение к подаренной Эмилем Савиньяком шпаге выбрал багряно-земельский кинжал с карасами. Следующей заботой стала Сона. Кобыла, когда ей учиняли осмотр, игриво мотала гривой и норовила ухватить Дика губами за ухо. Мило, но не к месту. Конюх внимательно оглядел принарядившегося оруженосца. Вытащил отделанную серебром сбрую и заговорщически улыбнулся. Дику стало противно. «Проклятый барон! Угораздило же его не только заявиться домой, но и проводить дорогого гостя. Коротышка всю дорогу болтал о своих птичках и расспрашивал про монсеньора, а теперь Пол Аллари знает, что Ричард Огдел бывает у Марианны. С одной стороны, это льстит, с другой... С другой, слух наверняка дойдет до консильера и... до Катари. Хотя ей все равно. Она любит ворона. Эр Август без сомнения расстроится из-за Киллиана. Но кто же виноват, что Марианна не хочет графа и отказывается его выручать? Баронессу тоже можно понять. Людвиг не самый приятный человек. Хотя Багерлея, и тем более смерти, он не заслуживает. А люди, которых никто не предупредил и которых убили, заслуживали? Если бы Иорам Ориго рассказал все сестре, ничего не случилось бы, а теперь Катари из-за этого ничтожества должна страдать и унижаться. Ричард аккуратно поднялся в седло, расправил совершенно ненужный при такой погоде плащ и шагом выехал со двора. С Валентином он будет вежлив, но холоден. Повелитель скал не позволит оскорблять своего эра и не станет раскрывать известные ему тайны. Граф Васпарт ничего не узнает ни о гонце, ни о том, что Дик видел в казармах и на площади Леопарда. Влаик, наследник Придов, держал герцога Огдала на расстоянии. Теперь герцог Огдал отплатит той же монетой. Спруты полагают себя выше всех, но убивший предателя и спасший наследника и королеву Алан Святой сделал для Талигои больше, чем проигравший войну маршал Эктор. Да и 7 лет назад Эгмонт Огдал поднял восстание и погиб, а Вальтер Прид промешкал и уцелел. В белую гончую Дикон вошел с 12-м ударом колокола на ближайшей башне. Герцогу незачем мчаться, высунув язык на зов графа. Он точен, как и положено Огдалу, не более того. Васпарт, одетый в цвета Роксилеев, ждал, сидя в углу у окна. При виде Ричарда он поднялся согласно этикету. В ответ Ричард слегка наклонил голову и произнес загодя приготовленную фразу. «Рад вас видеть, Валентин. Чем могу служить?» «Рад вас видеть, Ричард». В больших светлых глазах не было ни радости, ни тепла. «Я принес вам письмо. Особо его написавшая доверилась нашей с вами чести. Я готов сохранить ее тайну любой ценой». «Я понял, сударь». На самом деле Дик не понимал ничего. Но так в затруднительных случаях говорил Эмиль Савиньяк, а этот случай обещал стать затруднительным. Хорошо, что мы понимаем друг друга. Дикон не сомневался, что Валентин готов схватиться за шпагу. Отчего-то это веселило, словно выигранная пари или удачная ставка. «Разделяю ваши чувства, Валентин. Где письмо?» Граф вынул узкий конверт, запечатанный алым воском. «Коронованный леопард и роза, святой Алан. Ее Величество!» Если б Валентин не обдал Дика горным холодом, юноша не утерпел бы и вскрыл письмо немедленно, а Прид в одночасье стал бы лучшим другом, но теперь о братании не могло быть и речи. Беря пример с первого маршала Талига, юноша нарочито медленно поднял голову и посмотрел собеседнику в глаза. «Говорила ли известная нам особа что-либо относительно ответа?» «Нет». Валентин зол и обижен. Ему не хотелось отдавать письмо, но пришлось. «В таком случае благодарю вас за оказанную услугу. Вы очень любезны». «Не стоит. Вы мне ничем не обязаны». «Повелители скал сами решают, кому и сколько они должны», — неторопливо произнес Ричард. «Надеюсь, в ближайшем будущем отплатить вам любезностью за любезность». Они холодно поклонились друг другу и разошлись, к явному огорчению трактирщика, впрочем, утешившегося брошенным Диком Таллом. Слова благодарности и восхваления щедрости молодого господина убеждали в том, что Валентин не счел уместным порадовать хозяина хотя бы суаном. Спруты слыли скупцами, причем заслуженно. Герцог Огдал. «Нам сообщили, что вы озабочены судьбой своей сестры и намерены испросить аудиенции, дабы ходатайствовать о приглашении юной Айрис ко двору. Мы готовы принять вас сегодня в 3 часа пополудни в том же месте, что и прошлой весной. Прибывающая к вам и вашему семейству в неизменном расположении Катарина». Валентин Прид зря корчил тайного наперсника Ее Величества. Эр вспомнил о просьбе оруженосца и передал ее Катари. Единственной странностью было место свидания, хотя... Катарина наверняка смущена тем, что случилось вчера, и боится выдать себя при свидетелях, потому и назначила встречу в аббатстве. Проклятие! Он вел себя как последний деревенский болван. Надо было сразу же выйти. Нет, надо было постучать. Как он мог влететь без стука? Ну и что, что дверь была открыта? Катари доверяет камеристке. Она вообще слишком доверчива для этого мира и этой страны, и потом... У них с Рока наверняка все вышло неожиданно. Он и сам, когда шел к Мариане, не думал, что задержится до вечера. Вернее, думал, но давно, еще до октавианской резни, потом стало не до женщин. И лишь когда баронесса взглянула так, как умеет лишь она... Но Катари не Марианна. Она думала только о братьях. Они с Алвой говорили об Аре, потом об Агерлее, а потом... Потом ворон обещал помочь, она была благодарна. Святой Алан, да будь у Катари срок и любовное свидание, камеристка не пустила бы никого или подала условный знак. Ричард подъехал к маленькому трактиру, на вывеске которого красовались качающиеся на качелях лягушки, и окликнул хозяина. «Любезный, могу я оставить у вас лошадь?» «Разумеется, сударь. Не желаете бутылку вина?» «Позже, когда вернусь». «А обед?» — с надеждой спросил трактирщик. «И обед», — пообещал Ричард. «Если есть не захочется, всегда можно бросить пару монет и велеть накормить какого-нибудь бедняка». Юноша потрепал сону по блестящей шкуре, проследил за тем, как кобылу заводят под навес, и свернул к Донару. Его уже ждали. Мать Моника с прошлого года немного поправилась. Маленькие глазки Аббатиссы были печальными и напуганными. Что ее тревожит? Прошлые погромы или будущая война? «Вы помните дорогу, герцог?» «Да, мать Моника. У вас беда?» «У нас у всех беда», — вздохнула женщина. «И нет этой беде предела, как нет его закатному пламени». «Вас ждут, герцог. Поспешите». Дик кивнул и нырнул в знакомый проход меж стеной и кустарником. Неподалеку косили сено. Горьковато-сладкий аромат, вянущий, разогретый солнцем травы, дразнил и навевал совершенно неуместные мысли. Ажурные тени акации плясали по обложенным беленым кирпичом скромным клумбам, простым деревянным скамейкам, забытой садовником лейки. В прошлый раз тоже было солнечно. В прошлый раз в руках Катарины Ориго была ветка акации, сейчас тонкие пальцы комкали голубой, шитый серебром шарф. Королева улыбнулась Дику, но ее личико было бледным и осунувшимся. «Ваше Величество желали меня видеть? Я здесь». Дик поклонился, как мог, изысканно. «Но почему он вчера не постучал, дурак? Дурак и подлец!» «Я всегда рада Огдалам». Голубые глаза окружали темные круги. «Которую же ночь она не спит? Неужели с самих празднеств? Будь они прокляты!» «Моя жизнь принадлежит вашему Величеству». Королева покачала головой. «Нет, Дикон. Твоя жизнь принадлежит Талигое, да и моя тоже. Ваше Величество!» «Ты не хочешь больше называть меня Катари?» Голосок женщины предательски дрогнул. «Я понимаю. После того, что ты видел, я ненавижу себя за то, что сделал!» «Ты ничего не сделал!» Катарина присела на краешек скамьи, все еще комкая шарф. «Я позвала тебя, чтобы...» Она замолчала, закусив губу. Перистые тени плясали по скромному голубому платью, расписывая его странными ускользающими узорами. «Ты обещала помочь моей сестре!» — почти прошептал Дик, не зная, что лучше. «Ждать, когда она заговорит, или попытаться продолжать разговор?» «Спасибо. Айри будет так рада». «Рада? Разве можно радоваться этому городу, этим людям?» «Аллария проклята, Ричард, и мы вместе с ней. Здесь поселилось зло. Неужели ты его не чувствуешь?» «О чем она?» Ричард с ужасом смотрел на хрупкую женщину с испуганными глазами. «Святой Алан, в каком же кошмаре она живет?» Сам Дик столицы уже не боялся, напротив. Именно сейчас, глядя на свою королеву, юноша понял, что любит этот суматошный и шумный город с его фонтанами, башнями, мостами, пестрой толпой, смехом, слезами, криками. Как же это вышло? Как случилось, что он стал чужим в Надоре и своим в Аларии? «Ирнани думал, что оставил проклятие в Гальтаре», — грустно сказала Катари. «А оно ехало с ним в одном седле». Марагонец захватил Талигою и получил вместе с короной древний ужас. Ужас и ненависть. Они уродуют все. От святых икон до человеческих лиц. Франциск перестроил дворец, но они все равно там. Кто? Больше всего на свете. Ричарду хотелось обнять дрожащую женщину за худенькие плечи, утешить, успокоить, увести из ненавистного ей города, но дрожащая женщина была королевой Талига, а он всего лишь оруженосцем маршала. Неужели Эр не видит, что творится с Катари? Алва не знает ни страха, ни слабости, ему не понять, что можно бояться. «Кто?» — переспросила Катари. «Все они. Эрнани Ракан, маршал Прит, Рамира Алва, святой Алан. Они здесь, и они не уйдут, пока не заберут нас в закат. Мы скованы старой бедой, как гребцы на галерах. Сколько же здесь зла, Дикон! Во дворце, в старых аббатствах, в Багерлее. Ричард, что-то надвигается. Это не война, а нечто большее. Нам всем конец. Ваше Величество, Катари! В Аларии живут хорошие люди. Есть и злые, но их меньше. Даже в ночь святой Октавии в городе 400 с лишним тысяч. Леонель, то есть генерал Савиньяк, говорит, убийц было от силы 1003. Их уже переловили. Катарина Ориго улыбнулась. «Ты слишком честен, Ричард. Честен и смел, как и твой отец. Если бы Эгмонт, прости, если б герцог Огдал был менее благороден, он был бы жив. Ты с ним одно лицо, я... Я не знаю, что будет со мной через 10 лет». «Через 10?» — переспросил Дик. Он ничего не понимал, совсем ничего. «Через 10 лет тебе исполнится 28». Королева попыталась засмеяться. «А мужчину в 28 не отличить от мужчины, которому 32. Я встретила герцога Эгмонта в день своей свадьбы. Ему исполнилось 32, мне 17. Я первый раз была в Аларии, мне все было в диковинку. Невесту короля встречало множество дворян». Катари помолчала. «Какой же наивной и глупенькой я была. Я готовилась принести себя в жертву Талигое и при этом надеялась полюбить своего мужа. В конце концов, король был далеко не стар. Его никто не называл ни злым, ни уродливым. Создатель. Зачем я это рассказываю, но... Но иногда устаешь молчать. Я...» Дик подался вперед. «Я... слушаю». «Я вижу». Катарина вздохнула и прикусила губу. «Я начала рассказывать и... совсем запуталась». «Ты... ты увидел отца во время свадебной процессии?» Пришел на помощь Дик. «Да. Не знаю, что на меня нашло, но я решила, что он король. Никогда в жизни я не была так счастлива, как в эти несколько минут. Мы подъезжали. Сначала я увидела пеструю полосу, потом она распалась на фигурки, они росли, росли, росли». Королева всхлипнула, но справилась с собой и мужественно закончила. «Потом я стала различать лица. Я не знала, где Прит, где Эпине, где Алва. Я просто смотрела. Мне было любопытно и страшно. Ты понимаешь?» Дик кивнул, но Катари вряд ли заметила. Теперь она говорила очень быстро, словно боясь, что ее остановят. На Дика она не смотрела. «Там был высокий человек». Тонкие пальцы с силой рванули шарф. Шелк, наконец, не выдержал. Но Катари не замечала, что делали ее руки. Она продолжала говорить, лихорадочно глотая слова, путаясь, сбиваясь. Дик понимал не все, но перебить было невозможно. Он был со всеми, но, казалось, он совсем один. И я решила, что это король. Я как-то сразу поняла, что короли или безумны, или одиноки. Я придумала фразу, с которой к нему обращусь. «Ваше Величество», — хотела сказать я, — «вы так похожи на святого Алана». «Представь, я забыла и то, что святой Алан был при жизни повелителем скал, и то, что он не был аларианским святым. Создатель, я была таким ребенком». Мне, конечно, объяснили, что надо притворяться аларианкой, но у меня все вылетело из головы. Я видела только святого Алана. Он вышел вперед. Я так обрадовалась, Дикон, так обрадовалась. Король подал руку невесте и спросил меня, не устала ли я в дороге. Я ответила, о, нет. И сказала, что он похож на Алана. «Он мой предок», — сказал король. Но я и тогда ничего не поняла и назвала его «Ваше Величество». «Вы ошиблись», — ответил мой святой. «Его Величество ждет свою невесту во дворце, а я — герцог Огдал». И тогда я поняла, что сейчас умру, но пришлось идти делать реверансы, подниматься по лестнице. Эгмонт Огдал ввел меня. Ввел к другому, жирному, бледному, пустому, никакому. Обрывки шарфа полетели на землю. Королева вскочила, споткнулась, но удержалась на ногах и, прихрамывая прямо по клумбам, побежала к дальним кустам. Дик, слегка замешкавшись, бросился за ней, топча цветающие гиацинты. Катарион догнал у зеленой изгороди. Женщина прятала лицо в яркой зелени, беспокойные руки крутили молодую ветку. «Катари!» — неуверенно позвал Дик, отчаянно боясь сказать или сделать что-то не так. «Катари, не надо!» «Я знаю, что не надо». Она обернулась, губы были искусаны в кровь. «Я не заплачу. Я не должна плакать и не буду. Это от того, что ты похож. Прости». Дик молчал, сраженный чужой бедой. Знала бы, рыдавшая над мертвой лошадью Айри, что такое настоящая боль, настоящее одиночество, настоящий страх. «Дикон, ваше... Катари, я могу помочь?» «Ты уже помог, Дикон. Я придумала про твою сестру. Мне нужен был повод. Граф Васпарт — честный человек. Я хочу думать, что честный. Но вдруг письмо кто-нибудь увидит. Кто-то чужой. Значит, твоя сестра хочет в столицу?» «Да, очень. Я приглашу ее. При дворе бывают порядочные люди. Если есть справедливость, дети Эгмонта Огдала будут счастливы. Должен же быть счастлив на этой земле хоть кто-то. Ричард Огдал, дай тебе, Создатель, любить и быть любимым». «Он уже любит и будет любить вечно, но не скажет, даже если его будут убивать. Катари, я знаю, Эр-Рока может быть злым, но он... он тебя тоже любит, клянусь». «Тоже». Дик не понял, смеется она или плачет. «Создатель, тоже». «Этот человек — мое проклятие, Дикон, мой ужас, и я сама во всем виновата, я и никто другой. Ты? Ты его не любишь?» «Зачем он спрашивает? Он же видел их вместе, видел, как она на него смотрела в день возвращения. Катари обижена, испугана, устала. Она сама не понимает, что говорит». «Ты не представляешь, как глупы женщины». Катари отпустила ветку и повернулась к Дику лицом. «Они готовы меня убить, потому что ворон спит со мной, а не с ними. Дурочки. Лучше бы они возненавидели его. Тогда живы оказались бы на четвереньках с задранной юбкой. Он пьет чужое бессилие и чужую ненависть, как свою любимую черную кровь. Ворону все равно, мужчина ли, женщина ли, лишь бы унизить. Он никогда не свяжется с тем, кто его любит. А такие есть. И как же их много. Мы ненавидим друг друга, Дикон. Но я прикована к этому человеку, и я виновата перед ним и перед Талигоей. Если бы я умела лгать, все было бы иначе. Катари! Слушай, если хочешь знать правду обо мне и человеке, которому ты достался, потому что больше тебе никто ее не скажет, даже я, вечером я буду себя проклинать за эту правду. Если хочешь жить спокойно, уйди. Нет. Просто уйди. Я не уйду. Не бойся, я не убью себя. У меня трое детей и братья в тюрьме. Я не стану расчищать дорогу Дараку. Аспид решил женить короля на навознице или фельпской купчихе. Но королева Талигоя и я. И я буду сражаться, если больше некому. Идите домой, Ричард. Не бойтесь за меня. Нет! Дик, сам не понимая, что делает, схватил королеву за плечи. Я не уйду. Я тебя предупредила. Голос Катари звучал устало. Но ты сын Эгмонта. Этим все сказано. Фердинанд не мужчина, Дикон. Они его лечили. Ты не представляешь, каким ужасом были мои брачные ночи. Ты рассказывал про Беатрису Барраско. Я вспоминала себя. Фердинанду помогали сначала два лекаря, потом четыре. Я закрывала глаза и терпела. Меня выдали за Аллара ради мира и наследника. Не было ни того, ни другого. И тогда Дарак решил отдать меня ворону. Я согласилась. Я согласилась бы и на Леворукова, чтобы прекратить ночные пытки. Алви я не нравилась. О чем он мне и сказал? Если бы я догадалась броситься ему на шею, я была бы теперь свободна. Но я посмела показать ему, первому красавцу Талига, что он мне нужен не больше, чем я ему. Этого было достаточно. Он принялся меня объезжать, как лошадь. Но я не кобыла. Глаза Катари яростно блеснули. На гербе Ориго леопард, а я Ориго, кровный вассал повелителей молний. Я боролась, Дикон, но чем больше я сопротивляюсь, тем сильнее он меня держит. Наша с ним война убила то хорошее, что в нем было. А оно было. Оно есть даже теперь, но все меньше и меньше. Если бы я могла солгать, что люблю его, Рокот тут же бы меня бросил. Но у меня не выходит. Я пытаюсь, но... Создатель, кто сказал, что нельзя скрыть любовь? Это отвращение нельзя скрыть. Катарина тряхнула головой. Шпильки не выдержали. Сверкающая пепельная волна накрыла дрожащие плечи женщины. Однажды он взял меня на рабочем столе канцельера, даже не отцепив шпаги. Когда вошел Эр Август, я с задранной юбкой лежала на бумагах. Катарина подхватила оставленную садовником лейку и высоко подняла, пытаясь поймать ртом воду. Но лейка оказалась пустой. Канцельер попытался закрыть дверь, совсем как ты. Алва остановил его и принялся обсуждать потребности своей армии. Он просил 8000 на сапоги для горных стрелков. Я это запомнила на всю жизнь. Август обещал, он дал бы больше, только бы прервать пытку. Когда канцельер вышел, ворон довел дело до конца. Моя младшая дочь — память об этих сапогах. Теперь он собирается снова набить мне брюхо. Именно так он и выражается. Королева с ненавистью посмотрела на нежно-голубые сборки, расходящиеся из-под бархатного пояска. Рока мало троих бастардов. Дети для него не дороже щенят, но ему смешно, когда во мне, Талигойской Эреа, и его королеве зреет его семя, семя Рамира-предателя. Когда я становлюсь уродливой и неповоротливой, как бочка, ему смешно вдвойне и втройне. О-о-о! Этот человек умеет мстить. Он уже показал тебе мою жалкую грудь. Когда я забеременею, он найдет способ каждую неделю показывать тебе мой живот и объяснять, как я похожа на корову или свинью. «Катари!» — заорал Дик. «Не смей! Катари!» Она остановилась, словно ее облили ледяной водой. Ярость, превратившая королеву в разъяренную пантеру, погасла. Перед Диком стояла невероятно одинокая женщина с искусанными в кровь губами. «Прости меня, Дикон». Голос Катари дрожал. «Прости, я сошла с ума. Рока не так уж и плох. Тогда, в день святого Фабиана, я не могла видеть, как унижают сына Эгмонта. Я попросила. Он ведь с тобой хорошо обращается. Ты его просила?» Она кивнула. «Только не говори канцельеру, пожалуйста. Он так расстроился». Ричард взял ее руки в свои, Тонкие пальцы были ледяными. Еще немного, и она упадет. Я никому ничего не скажу. Не бойся. Все будет хорошо. Почему, когда все плохо, мы обещаем, что все будет хорошо? И как может быть хорошо после того, что она рассказала?